4. Свет множества факелов, фонарей, людские тени, приглушенные голоса, от которых на спине рождается дрожь. Илья продвигался вперед, поглядывая на тех в людской цепи, кто шел по сторонам от него. Каждый в шагах в 10-15. Время от времени Илья тоже выкрикивал имя Тимы и перекладывал факел из одной руки в другую. Время приближалось к полуночи, и он устал. Еще промокли ноги. В глубине леса снега было гораздо больше, как и влажной почвы. Не додумался он найти и обуть кирзовые сапоги, пошел в обычных полуботинках. Хорошо, что хоть Олю уговорил остаться дома. Нечего ей здесь делать. От одного лишнего человека толку больше не станет. Пока было светло, Илья собрал соседей, человек 10 мужчин. К счастью, никто не роптал, не уточнял детали, пытаясь убедиться, что ребенок действительно потерялся в лесу. Даже вечно недовольный муж Зинаиды Евгеньевны, Михайлович, прибыл и Виктор, встревоженный, не похожий на обычного себя, улыбчивого и слегка развязного. Растянувшись цепью, они прочесали часть леса, прилегающего к северо-западной оконечности поселка, но ребенка не обнаружили. К ним присоединился участковый, капитан Назаров, молодой, не больше 32, толковый и отзывчивый, как говорили в поселке, правильный мент. Он убедил Илью и Виктора вернуться назад, чтобы увеличить количество тех, кто включится в поиски, и заодно вооружиться фонарями и факелами, ведь дело шло к сумеркам. Люда была близка к истерике, и ее, конечно же, не пустили со всеми в лес, оставив на Олю и на старшую дочь. Пока жители поселка готовились, их число увеличилось до 30. Назаров вызвал из соседней деревеньки егеря и двух его помощников. С егерем Назаров рассчитывал руководить людьми более эффективно. Лес, прилегавший к поселку с запада, тянулся почти до самого города. Ближе к городу лес, конечно, значительно редел, но первые километров 8 от поселка был довольно густой. Это был приличный квадрат, прочесать который было достаточно сложно. Кроме того, многие понимали, что мальчик хоть и был надет тепло, ночью замерзнет и не выживет. По ночам температура опускалась ниже нуля. Нужно было торопиться, но даже сотни человек не обязательно должна все успеть за целую ночь. Люди уже дважды возвращались к поселку и снова уходили вглубь, километров на 5-7 прочесывая очередной сектор. Назаров останавливал людей всего 2 раза. Подождать отставших, убедиться, что все чувствуют себя нормально и готовы продолжить поиски, сколько понадобится. С каждым часом надежды таяли. Никто ничего вслух не говорил, но Илья видел это по лицам людей, когда у поселка они сближались, чтобы развернуться и снова пойти в лес. Подключились 2 группы кинологов с собаками, вызванные из города, но след взять не удалось. То ли сами жители поселка затоптали следы, то ли еще по какой причине. Когда пошли от поселка в 3-й раз, была глухая ночь. Илья спросил себя, кто и когда остановит поиски. Он уже с трудом передвигал ноги, но понимал, что будет участвовать в поисках, если даже они продлятся до рассвета. Отдых был нужен не только ему, но в сознании засела уверенность, что Тимка не переживет эту ночь, если его не найти. Вскоре на пути возник ельник с белыми пятнами выживших сугробов, за которым должен был появиться овраг. Глубокий, метров 20 в ширину, с крутыми скользкими склонами. Естественное препятствие, где многие упадут или споткнутся, послав в ночной воздух не одно проклятие. Овраг протянулся почти на километры. Поисковая группа наткнулась на него уже в прошлый раз. Илья вгляделся вперед. В этом месте овраг зарос плотным кустарником. Илья тяжело вздохнул, покосившись на цепочку огней, приближавшихся к оврагу, и приготовился к спуску. Иван встал у склона и посмотрел вниз. Из-за тьмы дно оврага превратилось в бездну. Из-за тьмы, казалось, у оврага вообще не было дна. Иван поморщился. Как в своем уме можно лезть ночью в такой овраг? Между тем, те, кто шли по сторонам от него, уже спустились вниз. Иван заметил, что пятна света, факелы в руках людей, как будто погрузились под землю. И кто только заставил его снять телефонную трубку? Жена давно стала прошлой жизнью. Сиди себе, подтягивай пиво и смотри телевизор. Никто специально не пришел бы в его дом. Позвонили, не поднял, ну и ладно. В поселке, кроме него, достаточно мужиков, чтобы искать какого-то пацаненка, за которым не досмотрела его мать. Теперь Иван мучился так, что ему уже ничего не хотелось. Наверняка он схватит простуду, а тело завтра станет ломить так, что придется весь день валяться на диване. И еще этот овраг. Не обойти, не повернуть назад. На секунду у него мелькнула идея развернуться и просто уйти. Глядишь, в этой суматохе его исчезновения и не заметят. Конечно, он не решился. Слишком велик риск, что Назаров снова проверит людей и не досчитается одного рыла. Быстро или не очень народ дознается, кто исчез, и потом стыда не оберешься. Это не считая злости, когда людям придется искать еще одного пропавшего, а после выяснится, что пропавший давно отмокает в горячей ванне. Нет уж. Свой шанс он упустил, когда снял телефонную трубку и на вопрос, может ли он помочь людям, ответил утвердительно. Иван вздохнул. Ничего не попишешь, но, прожив полвека на этом дрянном свете, ему придется, словно мальчишке, лазать по оврагам. Он присел на корточки, опустил руку с факелом как можно ниже. Бездна исчезла, но то, что он увидел, надежды не вселило. Крутой, выглядящий опасно склон, дно под слоем грязи, и эту грязь не перепрыгнуть. Нужно минимум 3 шага, чтобы достигнуть противоположного склона, где почва выглядит посуше. Иван покачал головой. Не лучше ли сместиться в сторону и поискать другое место? Он огляделся и выбрал направление по правую руку. Пройдя 10 шагов, снова присел и опустил факел к самой земле. Немного лучше, но все равно не то. Он подумал, не пройти ли еще немного, но обратил внимание, что пятна факелов уже на другой стороне оврага. Пока он колебался, большинство людей уже одолело овраг. Иван махнул рукой и, придерживаясь одной рукой, стал спускаться. Глинистая каша на дне жадно вцепилась в ступни, пытаясь засосать в себя поглубже. Поморщившись, Иван ступил на противоположный склон. Подниматься оказалось намного труднее, нежели спускаться. Когда, пару раз ругнувшись, Иван одолел 2/3 склона, случилось что-то странное. Он как будто на что-то напоролся, его что-то оттолкнуло, и вместе с этим пришел страх. Испуг, который никак нельзя объяснить. Казалось, Иван едва не сорвался в пропасть, при том, что понимал. Максимум, что грозило, это окунуться в грязи, упав на спину. Иван снова подался вперед, и снова возникло ощущение, что кто-то невидимый, мягко, но непреклонно отталкивает его. Скорее даже не отталкивает, просто не пускает, но напор Ивана превращается в силу с противоположным знаком. Иван поскользнулся, и, чтобы не упасть, вжался в склон. Факел угрожающе вздрогнул, но не потух. Во рту Иван ощутил сырой песок. Почему-то это вызвало приступ гнева. Иван обычно спокойный, аморфный, ленивый. Иногда, если его кто-то умудрялся сильно зацепить, становился бешеным. Сейчас произошло нечто похожее. Он разозлился на склон, на грязь, на людей, которые уже двигались вперед по ту сторону оврага, на Илью, позвонившего ему, на самого себя. Несмотря на страх, невесть откуда взявшийся, на странную сложность в преодолении считанных метров, Иван зарычал, выплевывая песок, и ринулся вперед. В последний момент он заметил, что выскакивает в кустарник. Густую поросль, будто стена крепости, стоявшей на обрыве, и разумнее сместиться в сторону на десяток шагов. Но Иван не сделал этого. Он ничего не соображал от злобы, его выбросило, как пробку из толщи воды, и он продрался сквозь колючую поросль. Продрался, оказавшись на поляне, окруженной мрачными, низкорослыми елями. И пожалел, что сделал это. Факел, не выдержав удара плотной паутины ветвей, вздрогнул прощальной вспышкой, но умер не сразу. Пламя боролось еще несколько долгих секунд, из последних сил освещая то, что было на поляне. Сначала Иван увидел в шагах в 15 нечто, напоминавшее приземистую удлиненную клетку. Высотой по пояс человеку среднего роста, длиной и шириной шагов 5, не больше. И эта клетка была разделена на две части. Там, внутри, была перегородка, делившая это крохотное строение на две части антипода. И внутри что-то было. В обеих частях. Во всяком случае, Иван успел заметить шевеление какой-то темной массы. Ему даже показалось, что он рассмотрел чьи-то глаза из-за прутьев. Его что-то коснулось. Потом клетку что-то заслонило, и в угасающем пламени Иван увидел перед собой на расстоянии вытянутой руки человеческую фигуру. Увидел женщину, вернее, старуху. В плаще, в длинном фиолетового оттенка, напоминавшем цвет избитой человеческой плоти. На голове у старухи был капюшон, но из-за близости Иван рассмотрел часть ее лица, сморщенного, в пигментных пятнах и бородавках. Кожа ее была настолько отталкивающей, что это вызвало тошнотворный рефлекс. Но не это заставило Ивана отпрянуть. Скорее, внезапность ее появления. Старуха протянула к нему руку ладонью вперед, как будто хотела потрогать лоб или прикрыть глаза, и прошептала: «Нельзя смотреть». Слова сопровождались шипением, словно человек говорил одновременно с шипящей гадюкой. «Нельзя идти!» Сказано было неразборчиво, но смысл Иван уловил. Потом факел судорожно вздрогнул и погас. Прежде чем поляну окутала тьма, Иван, пытавшийся уйти в сторону, увидел цепь жутких картинок, сменявшихся с неимоверной скоростью. И они подействовали так, словно его мозг вынули из головы и бомбардировали острыми предметами. Перед глазами возникли острые крюки, осязаемые, отсвечивавшие в полумраке какого-то подземелья, где было всего пару свечей. Потом возникло ощущение, насаживаемой на эти крюки плоти. Потом крупный план человеческого живота, разрезаемого чем-то металлическим. Искаженное женское лицо, лицо роженицы. Темное месиво, освещенное проникшей в него сталью ножа, сгусток мяса и капающая с него кровь, человеческое глазное яблоко изнутри, в которое вонзается острый крюк, сморщенное лицо ребенка, заходящегося немым криком и скрюченного в тесной водянистой темноте, оскаленные зубы крысы, громадные отъевшиеся твари, десяток оскаленных крысиных морд, нависших со всех сторон, зубы, вонзающиеся в самого зрителя. Это стало завершающим аккордом. Иван, попытавшийся было сжать голову руками, повалился на землю и закричал. Встал на четвереньки и быстро пополз прочь. Илья отошел от оврага шагов на 30, когда раздался жуткий вопль. Люди как раз начинали останавливаться. Большинство пятен света замерло на одном месте. Возможно, команду подал Назаров. Хотя, наверное, мужчины просто давали время тем, кто немного отстал после оврага. Таких было немного, но они были. Илья проклинал про себя глинистый склон, где он едва не подвернул ногу, но уже в следующую секунду это было забыто. Определить расстояние до кричавшего человека было сложно. Илья безошибочно угадал лишь направление, где-то слева от него. Он ринулся туда, прежде чем появилось объяснение этому крику, переполненному болью и ужасом. Илья решил, что обнаружили мертвого ребенка. Иначе что могло вырвать из человеческой глотки такой вопль? Ему даже померещилось в крике что-то от голоса Виктора. Сосед, на месте которого Илья ни за что не хотел бы оказаться, в первые часы поисков держался рядом. Но позже, когда люди несколько раз меняли направление, они с Виктором разделились. И Илья бежал, с трудом увертываясь от стволов деревьев, и едва не столкнулся с одним из тех, кто шел в цепи рядом с ним. Это оказался Александрович. Степенный, пузатый мужчина, живший с женой на самой окраине поселка через три дома от Доменковых. Илья сбавил темп, заметив, что впереди еще несколько человек. Александрович тяжело дышал, Илья оставил его позади. Илье казалось, что кричавший находится левее, ближе к оврагу, и он взял левее, хотя двое мужчин с факелами, наоборот, забирали вправо. Илья уже хотел нырнуть меж двух низкорослых елей, когда крики по правую руку остановили его. Судя по изменившимся голосам, нашли того, кто вопил. Илья бросился на шум, оставив в стороне ельник, и увидел, что в шагах в 30 скапливаются пятна света. Люди собирались в кучу. Полминуты, и он оказался на месте. Кто-то ползал на четвереньках, что-то бормоча. Илья не сразу узнал Ивана. Его никак не могли остановить. Он уворачивался от протянутых рук, вырывался, если кому-то все-таки удавалось его схватить. Народ скапливался, и ползавшему Ивану приходилось ползать по кругу. И лишь Назаров в прыжке, навалившийся на Ивана, остановил его. Капитан перевернулся на спину, обхватив и удерживая Ивана. С десяток мужчин подались к этой парочке, напоминавших сейчас борцов. Назаров повернулся на бок, по-прежнему не выпуская Ивана, и встряхнул его. «Да что случилось?» — вскрикнул он. И уже людям, склонившимся над ними. «Расступитесь! В сторону! Вы нас обожжете!» Илья, сам не зная почему, выронил факел на землю и подался к Назарову, державшему Ивана. Света и без того было достаточно, чтобы видеть обезумевшее лицо. А Илье хотелось слышать, что там бормочет Иван. Назаров снова встряхнул Ивана. «Что с тобой случилось? Что ты увидел?» И влепил ему пощечину. Иван вздрогнул и на секунду замолчал, после чего пробормотал. Старуха в плаще сказала: нельзя. Старуха сказала: он обхватил голову руками и закачался, всхлипывая и подвывая. И в наступившей тишине кто-то прошептал: он что, сошел с ума?